Глава 10. Разрушенные избы стелились по земле, как скелеты гигантских динозавров, стропила с остатками кровли, как ребра с лохмотьями из сохшей плоти. Три остова, один за другим, прогнившие крыши практически лежали на земле. Три умерших дома, бревна уже, видимо, в таком состоянии, что Диконов на них и не зарился. Трактор Диконова шел, расчищая путь. Ход у Нивы легкий. Снег прекратился, мороз крепчал, разрушенная деревня осталась позади, а до самого капища рукой подать. Трактор въехал в лес, остановился на полянке у воды. С возвышенности открывался отличный вид на реку, в месте, где она распускалась на два рукава. Река с заснеженными берегами сейчас мало кого интересовала. Все внимание на капище, на истуканов, выстроившихся в полукруг вокруг огромного валуна, вросшего в землю. Один идол совсем простой. Столб с топорно вытесанным в нем лицом. Горизонтальное надбровье, вертикальный нос, что-то вроде рта, и все. Этот истукан чем-то напоминал каменное изваяние с острова Пасхи, возможно, из-за своих прямых форм. Четыре истукана претендовали на место в списке произведений искусства, лица в столбах вырезаны рукой мастера, чувствовался творческий подход, полет фантазии. Одно лицо женское, красивые глаза, строгий взгляд, хотя в уголках глаз поблескивали на солнце замерзшие слезы. У мужчин пышные бороды, усы, и у этих грозный вид. Все в снежных шапках, ледяных слез не видно. «Монстры не плачут», — мелькнула мысль. Все столбы вкопаны в землю, обложены крупным речным камнем. И сам пантеон огорожен полукруглой каменной изгородью. «Тихон Семенович, да вы талант!» — похвалила Ольга. «От скуки на все руки!» — польщенно улыбнулся мужчина. Домой он вернулся под утро. Кирилл уже спал, когда Диконов подъехал. А через несколько часов снова в дорогу. И ничего, на жизнь не жаловался. Даже на повышенный расход топлива не намекал. «Не так уж здесь и страшно», — улыбнулся Кирилл. Близко к пантеону никто не подходил. Дорожка к богам не протоптана. Не похоже, что здесь побывал Козубов. Да и где здесь спрячешь пленницу? Если только в землю закопать, да курган из камней насыпать... Кирилл вдруг вспомнил недавний сон, где он лежал на дне ямы, а на него опускался гроб. Уж не боги ли ожившие стояли вокруг могилы? Но тогда Диконов на своем тракторе главный среди них могильщик? Только вот почему-то совсем не страшно, даже забавно. «Так никто и никого здесь не пугает», — подмигнул Диконов. «И что все это значит?» — Ольга повела рукой вокруг идолов. «Кто эти люди?» «Кто эти боги? Укко, Рауни, Ильмаринен, Хиси?» «Я не знаю, как в мифологии выглядели эти боги. На древних капищах стояли копии моего первого детища. Мое творение, точная копия...» Диконов показал на столб с прямыми линиями лица. «Для меня прямые линии слишком просто. Решил пофантазировать, дал волю резцам. Укко... Главный бог в карельской мифологии, бог-громовержец, покровитель скота и урожая. Рауни — покровительница дерева рябины. Считается, что она жена Укко». «Неплохо смотрится муж и жена», — сказала Ольга, с интересом разглядывая резные лица. «Символ мужского и женского плодородия. Прикоснитесь к ним и почувствуйте их силу рукой. Почувствуйте и душой», — заливал Диконов. «И что мне потом с этим делать?» По колено в снегу Ольга подошла к богу-громовержцу, прикоснулась к его лицу, затем провела пальцем по волосам женщины. «А третий бог за что отвечает?» — спросила она. «Ильмаринен, бог воздуха и погоды». «Хорошей погоды нам, бог!» — улыбнулась Ольга. «Хейси, дух леса!» — улыбнулся Диконов. Как творческая личность, он не лишен был честолюбия, но нечасто выпадала возможность его потешить. А Ольга, похоже, впала в духовный экстаз от его художеств. Диконов просто сиял от удовольствия. «Не заплутать бы нам в лесу, бог!» Ольга огладила пальцами усы Хейси, свисающие строго по вертикали. «Не заплутаете! И в Родянку вернетесь, ничего не случится!» «Или вы со мной?» — спросил Диконов. Он не собирался оставаться на капище. Его тянуло обратно, к жене, детям, да и дел у него дома много. После обеда начнут подтягиваться люди из района, их нужно кормить, размещать. Диконов обещал полное содействие. «Да нет, мы задержимся», — качнула головой Ольга. И когда Диконов уехал, велела доставать из машины лыжи. С охотниками пока не складывалось, зато в распоряжении группы появились нормальные лыжи, стоять на них и ходить умели все. «Я думаю, в самой деревне нужно искать», — сказал Ганыкин. «Здесь точно ничего нет». «А что именно ты хочешь найти?» — спросила Ольга. «А ты?» — также в ответ усмехнулся Ганыкин. «Что там тебе этот с усами сказал?» «Нормально все будет», — сказал. «А этот? Укка который?» «Поживем, увидим», — сказал. «Значит, будем жить», — закруглил разговор Кирилл. Вокруг поляны и по лесу окрест нее ходили не меньше часа. Погода отличная, снег приятно шуршал под лыжами, ходить одно удовольствие. Но нигде ни следов, ни землянки, где можно было укрыть пленницу. И осмотр берега у распуска реки ничего не дал. Берег высокий, обрывистый, но ни пещерки в нем, ни хотя бы просто углубления. К мертвой деревне подъезжали на машине, отдохнули, согревшись кофе из термоса. К домам подходили осторожно, вдруг яма где-то, замаскированная снегом, лыжи длинные, провалиться с ними непросто, но возможно. Походили вокруг руин, ничего, ни Макара следов, ни его телят. Хотя Кириллу показалось, что в воздухе пахнуло березовым дымком. Но это неудивительно. Когда-то избы стояли ровно, люди в них жили, печи топились. Может, в подсознании повеяло свежим дымком. «Дохлый номер!» — глядя на развалины, махнул рукой Ганыкин. «А как же твоя землянка в лесу?» — спросил Кирилл. Он и сам осознавал всю тщетность своих и общих усилий. Деревня хоть и мертвая, но занимала она немалую площадь, а окрест нее и вовсе бесконечность, засыпанная снегом. Следов Козубова не видно, а без них легче иголку найти в стоге сена, чем пленницу в клетке. «Так землянка же! И в лесу!» «В лес больше не пойдем», — качнула головой Ольга. И у нее закончилось вдохновение. К тому же в Родянку пора возвращаться. Там и Микоев, и Диконов. Возможно, группа из района подъехала. «Закругляемся?» — спросил Кирилл. Они вернулись к машине. Он уже собирался снимать лыжи, когда внимание привлекли бани у реки. И от одного сруба осталась только крыша на грудах бревен и от другого. А вот третья банька выглядела довольно-таки неплохо. Крыша провалилась примерно по центру, но сруб целый, стоял прямо, окно без стекол, но рама на месте. Место густо поросло вербняком, но подобраться к уцелевшей бане вполне возможно. К зарослям Кирилл подъехал на лыжах, в самой гуще спешился. Ольга молча шла за ним, ничего не спрашивала. Лыжи она снимать не стала, но и опередить его не смогла. Настолько тяжело было продираться сквозь заросли вербы. Банька древняя, бревна поросли мхом, но дверь хоть и сколоченная из старых досок, но крепкая, и замок не ржавый. Такое ощущение, что снимали его совсем недавно. И сбить его совсем непросто. Кирилл снял с пояса топор, раз ударил, другой, но замок лязгал в насмешку над ним. Тогда он забрался в баню через окно. Для этого ему пришлось вынести раму, вернее, сначала разбить, а затем размочалить ее трухлявые остатки. И куртку он снял, иначе в окно не влезть. Влез он в предбанник. Ни веников здесь, ни дров, ни скамейки, и бани не пахло. Доски с гнильцой, но под ногами не трещали. В парной развалины печки без котла. Камни разбросаны по полу. Пыльные следы ног, вырванные из книги страницы, листья, подобранные откуда-то с земли, причем не так уж и давно. В полу люк с железным в нем кольцом. Кирилл пожал плечами. Баня и погреб – понятия малосовместимые. В бане щедро льют воду на пол. Подвал может быть в предбаннике, но никак не в парной. А кольцо нержавое, и люк, такое ощущение, открывали совсем недавно. Открыли, закрыли, принесли листьев из вербника, раскидали. Но совсем скрыть люк не смогли, и запереть тоже. Кирилл смог поднять крышку, из-под пола пахнуло древесной гнилью и сырой печной золой. Вниз вела деревянная лестница, он осторожно спустился, посветив себе телефонным фонариком. Погреб, обшитый нетесанными березовыми бревнами и крепкими деревянными досками, половину помещения занимала клетка, грубо, но, похоже, крепко сколоченная из досок. Знакомая картина. Дверь в клетку деревянная, замка нет, матрас рваный на полу, по стене свисала вмонтированная в потолок цепь с таким же стальным ошейником. Похоже, здесь тоже держали пленницу, причем совсем недавно. От нее остался только матрас, никаких других вещей не видно. Ни платьев, ни одежды, ни обуви. Даже дерьмо вынесли вместе с отхожим ведром. Печь перед уходом залили водой. Отсюда и запах золы. Хозяйскую половину занимала печь, сложенная из камней, железная труба под косым углом, входящая в стену под потолок. В саму баню дымоход выводить не стали. Почему? Ответ на этот вопрос Кирилл отложил на потом. Он поднялся наверх, разогнался и врезался в дверь, пытаясь открыть ее изнутри. Замок выдержал удар, засов тоже, но ржавые петли вылетели из косяка вместе с гвоздями. Ольга стояла у двери, она едва успела отскочить. «С ума сошел!» На нее слегка сыпнуло древесной трухой и снегом. Она отряхивалась, возмущенно глядя на Кирилла. «Что там у вас?» — спросил Ганыкин. Он еще только подходил к бане, раздвигая ветви кустарников. Снег слетал с веток, сыпался ему на голову. «Землянка. В лесу. Или это не лес?» «Ну, не совсем. Но твою красавицу держали именно здесь. Варвару? Но ты же еще кого-то видел?» «Видел, но не здесь». Ольга их не слушала. Она уже зашла в баню, и Кирилл последовал за ней. Но в подпол спускаться не стал. Пропустил Ганыкина, пусть своими глазами посмотрит. Вдруг его снова там накроет. Варвару, может, увидит. И ее тюремщика. Ольга осмотрела узилище, поднялась, отряхнула руки. «Если Варвара была здесь, то увели ее отсюда недавно», — сказала она. И на всякий случай глянула в окно. Действительно, вдруг к бане подкрадывается Козубов. Закроет, заколотит дверь, обольет баню бензином и подожжет. Этим не вернет беззаботность прежней жизни, зато отомстит. Но не вчера. Может, и вчера. Но до того, как Козубов сбежал, или после, глянув на Ганыкина, спросила Ольга. «Ну, если только на лыжах, от самого порога», — пожал плечами тот. «Опехом вокруг бани точно не ходили, следы бы остались». «И на полу бы остались, пол бы еще только высыхал», — сказал Кирилл. «Я думаю, Козубов был здесь еще до того, как мы появились. Узнал, что труп Карповой нашли, понял, что будет работать следствие, замел следы». «Может, у него таких схронов по всему лесу», — предположил Ганыкин. «Но ты же не только Варвару в своей голове видел», — сказал, даже не улыбнувшись, Кирилл. «Здесь схрон самый уязвимый. Возможно, Козубов перевел Варвару в самую глушь», — также невесело предположила Ольга. «А может, и убил». «Даже к рабыне может возникнуть чувство привязанности», — вслух подумал Кирилл. «А там, где чувство, там трудно убить». «Не знаю, я бы тебя убила», — даже не глянув на него, как о каком-то пустяке, сказала Ольга. «И все-таки, почему здесь?» — спросил Кирилл. «Что здесь?» — не понял Ганыкин. «Почему здесь схрон? Почему так далеко от Сухни?» «Почему?» — задумалась Ольга. «Может, это Диконова схрон?» — пожал плечами Ганыкин. «Да не похоже. Клетка грубо сколочена, так же, как в Сухне. Но, может, это все-таки Диконовых схрон?» — усмехнулся Кирилл. Рабынь здесь держат. Ночью здесь держат, а днем на плантации к себе вывозят. Очень удобно. Огород у них не маленький. В 2 километрах от огорода было бы удобней. В 2 километрах отсюда капище. Может, пленниц на капище вывозят? Что-то там про человеческие жертвоприношения говорил. Ганыкин впился в Кирилла взглядом. Кто вывозит? Ну, а кто из туканов на капище понаставил? Диконов? Почему он тогда уехал, а не остался? Я бы, например, хотел знать, нашли мой схрон или нет. Диконов за свою семью переживает, сказала Ольга. А Козубов бегает, от нас прячется. А почему капище? Почему мать Карпова через капище от Козубова убегала? Через капище, через красную глину, в Кайсе? Может, и не через капище, пожал плечами Ганыкин. Может, и через Родянку, кивнула Ольга. Но дочь-то Карпова здесь прятали. Здесь она ее и нашла. Они ее с мужем нашли, но увезти не смогли. Появился Козубов. Или Диконов, не сдавался Ганыкин. Да, но бегает от нас Козубов, и он не скрывает, что Варвара была у него. Ну да. И здесь она была, и отсюда от Козубова убегала Татьяна Карпова с пулями в спине. С картечинами. Убежала, но не совсем. Возможно, Козубов добивал здесь отца Карповой, предположил Кирилл. Потому Татьяна смогла уйти, согласилась Ольга. Я так думаю, для бешеной собаки 20 верст не крюк, и лес для него открытая книга. Может, напрямую здесь не 20 километров, может, значительно меньше. Не крюк, по сложившемуся маршруту, размышляя вслух, проговорил Ганыкин. Сухня, капище, Кайсе. Снег уже был, когда мы подъехали. Козубов на лыжах мог ходить, а на лыжах быстро. Он по маршруту шел, а мы навстречу. Он за куст на просеке спрятался. Мы подумали, что это медведь. «Не ты первый так думаешь», — качнул головой Кирилл. «Мы сбежали. Он за нами», — махнув на него рукой, продолжал Рома. «Проколол нам колеса, потом сюда. Или он раньше вывез Варвару, после того, как мать ее убил, сразу после того... То Диконов у тебя, то Козубов. Может, это Диконов нам колеса проколол?» «Не мог он, трактор в деревне не останавливался». «За деревней остановиться мог, дорога расчищена, пешком быстро, раз-два и готово». «Зачем ему колеса пробивать?» «А зачем Козубову?» «Чтобы раскладушку получше спрятать и клетку разобрать». «Логично. Но не для того же Козубов приходил в деревню, чтобы колеса пробить. Следил за нами. Поэтому пришел». «А зачем он вообще в Кайсе шел?» — гнул свое Кирилл. «Ну, мало ли. И откуда родители Карповой узнали, где прячут дочь?» «Кстати, интересный вопрос», — оживилась Ольга. «Откуда у них информация? Кто сообщил? И зачем?» «Может, кто-то из деревенских?» «Может, у Козубова баба в деревне была?» — спросил Ганыкин. «Веселая вдова. Узнала про Карпову, сообщила родителям». «Много ли там таких веселых баб, с которыми он мог делиться такими секретами?» Кирилл мотнул головой, выражая степень своего сомнения. «Ну, во-первых, не баб, а женщин, а во-вторых, ехать пора. Но сначала пальчики попробуем снять. На печной заслонке могло остаться, на засове». «Ультрафиолет есть?» — спросил Кирилл. «Думаешь, следы крови могли остаться?» «И картечи. Может, в Карпову здесь где-то стреляли? И в ее мужа?» «Есть ультрафиолет», — кивнула Ольга. «И еще вопрос». Ганыкин звонко цокнул, обрывая Кирилла, но тот все равно продолжил. «Почему Козубов не сжег баню? Это же так просто». «Наверное, рассчитывал сюда вернуться?» «Если никто ничего не узнает. Если баню не найдут, то и объяснять никому ничего не придется». «Но мы-то нашли эту чертову баню». «Значит, Козубов должен ее сжечь», — сказал Кирилл. «Предлагаешь установить засаду?» — правильно поняла Ольга. «Что он знает о засадах, щегол? Да еще на таких морозах!» — пренебрежительно хмыкнул Ганыкин. А мороз действительно крепчал. Кирилл чувствовал это кончиками пальцев и ушей, Хотелось поскорее сесть в теплую машину и вернуться в протопленную избу. А еще лучше уехать домой. Принять горячую ванну, забраться под теплое одеяло, положить на колени ноут и засыпать под интернет со вкусом шоколадных конфет, которыми всегда полна хрустальная вазочка у мамы в гостиной. Но, увы, Козубова нужно искать. Варвара Карпова у него в плену. Чем скорее они ее освободят, тем лучше.